Есть такое иностранное слово «эротика». Объяснять его дело совершенно безнадежное, но, по-моему, это когда ты, задыхаясь от странного пьянящего чувства, бежишь по лесу, а впереди между деревьев мелькает загорелое тело обнаженной девчонки, которая мчится, не желая от тебя убежать совсем, а ты догоняешь ее, зная, что завтра этого всего может и не быть. Я догнал Танюшку в сырой низинке около двух ясеней, а точнее между ними, схватил за плечи, ко мне повернулось разгоряченное, почти злое лицо с пробившимся сквозь загар темным румянцем. Она молча и резко царапнула меня по руке, я вскрикнул, перехватил ее запястье, рывком вывернул в стороны и прижал девчонку спиной к одному из деревьев. Танюшка пригнула голову, нешуточно укусила меня в левое плечо, начала отталкивать коленом. «Ах так!» — процедил я, тоже без шуток налегая на нее. Танюшка была сильной, рослой и ловкой, но все-таки не сильнее меня, и я, ломая сопротивление девчонке силой, раздвинул ее ноги, тоже действуя коленом. «Догнал?» — спросил я, лбом упираясь в лоб Танюшки и отводя бедра. «Догнал, а?» Я понял, что Танюшка плачет только когда закончил. И жутко испугался, потому что до меня дошло, я фактически ее изнасиловал. «Тань!» Я отпустил ее, отступая, но она вдруг обвела меня руками за шею и тихо сказала, задыхаясь от слез. «Мне так захотелось домой, так захотелось, Олег!» Я ничего не успел ответить. Перед глазами вдруг встало лицо мамы, и сердце разорвалось, останавливаясь. Стиснув зубы, я помотал головой, пережидая боль, не сразу вернулись ощущения. Ветерок на мокрой от пота спине, горячие руки Таньки на плечах, сырая земля под босыми ногами. «Мы живые!» — прошептал я. «Это нечестно! Мы живые!» «Олег!» — вывел меня из отстраненного состояния голос Таньки. «Мне здесь не нравится, смотри, что там!» Я повернулся в бок. В ложбине, в которую переходила наша низинка, медленно клубился синеватый туман. «Туман?» — сказал я. «Просто туман!» И отметил, что не поют птицы. Туман вращался неспешно и размеренно против часовой стрелки, и этот водоворот подползал ближе и ближе. «Олег, здесь что-то не то!» — повторила Татьяна, скользя рукой по древесной коре. «Ты слышишь? Музыка!» Я хотел ответить, что ей кажется, но в этот момент я и сам услышал музыку. Странная, какая-то капельно-звонкая, она звучала на самом краешке слуха, невольно заставляя напрягаться, чтобы понять, что и на чем играют. Музыка была знакома, и инструмент знакомым, и я знал, что играет мой хороший знакомый. «Олег!» Танюшка даже не кричала, а визжала, срывая голос, и я, обернувшись, изумленно понял, не знаю, когда я отошел от нее и стоял по колено в теплом туманном окружении. «Вернись, Олег!» Она сжала кулаки и притопнула. В голосе у Таньки был страх. «Вернись немедленно, там страшно!» «Да ничего тут нет страшного!» Я провел сквозь туман ладонью и отшатнулся. На миг мне почудилось бесплотное, но явное прикосновение чьих-то холодных пальцев. «Что это?» «Олег, иди сюда, не стой там!» — кричала Танюшка. И не подходила. «Там нельзя! Бежим отсюда! Олег, бежим! Уйди оттуда! Там кто-то есть, Олег!» «Да, это точно. Там кто-то был, и я это ощущал. А вместе с этим ощущал и интерес, несмотря на крики Танюшки. Музыка утихла, очарование пропало, а вот любопытство осталось». «Мальчик!» Услышал я тихий, нежный голос, в котором странным образом не было жизни. «Здравствуй, мальчик! Подойди поближе, дай мне руку, мальчик! Подойди поближе, дай мне руку, я заблудилась в тумане». Так ветер дует в забытый рог, и тот вдруг начинает выводить красивые, но мертвые мелодии, от которых становится страшно. Против своей воли я вглядывался в туман и вдруг увидел. Лицо, смотревшее на меня из спутанных белесых волокон, само походило на туман. Оно было безжизненным, белым и прекрасным. Большие глаза казались кусочками льда в оправе из длинных, плавно изогнутых ресниц. Подбородок, тонкий нос с широкими ноздрями, высокие узко-острые скулы казались отчеканенными из-за индивелого серебра. Очень красивое лицо. И очень страшное. Такое же страшное, как и мелодия, нечеловеческая. От этого лица надо было бежать, не оглядываясь и со всех ног, потому что ничего общего с людьми оно иметь не могло. Да только вот в чем проблема. Я не мог сдвинуться с места. А лицо наплывало, и тонкие губы улыбались. Ниже появились сотканные из туманных струй руки. Они поднимались над моими плечами, чтобы лечь на них. И это будет все. Глаза цвета льда заполнят весь мир, и меня не станет. Ничего уже не сделать, ничего не изменить. Туманная девочка вдруг отшатнулась, ее холодное невозмутимое лицо сломалось, как отражение в разбитом зеркале. «Уйди, тварь!» Между мной и ней вклинилась Танюшка, вытянувшая вперед руки ладонями к этому существу. «Не тронь его, он мой, прочь!» Продолжая вытягивать вперед одну руку, другой Танюшка начала отталкивать меня, тесня прочь из тумана. Я более-менее пришел в себя, когда мы выбрались на склон лощины и наблюдали, как туман быстро, словно в ускоренной съемке, всасывается куда-то в низину. Я тяжело дышал. Лицо Танюшки покрывал бисер крупного пота, но она улыбалась. «Испугалась!» — с одышкой сказала она. «Я тоже испугался!» — признался я. Танюшка отмахнулась. «Да не я испугалась, вот еще, вернее, я тоже немного, но это она меня испугалась. Ты знаешь, кто это?» «А ты знаешь?» — удивился я. Танюшка кивнула. «Фергюс рассказывал. Это Лананши, дева тумана. Они боятся девчонок, а парней утаскивают с собой». «Куда?» — осведомился я, обнимая себя за плечи. Меня начало трясти. «Спросишь у нее, если снова встретишь», — отрезала Танюшка. «Пошли скорее, вот будет смех, если наше барахло стырили». Я поспешил за ней, но перед этим оглянулся, и мне почудилось, что в лощине возле кустов можжевельника стоит стройная призрачная фигура.